Наступила недолгая, но очень плодотворная для советского искусства пора хрущевского либерализма. 20-й съезд КПСС со знаменитым ночным семичасовым докладом Хрущева о культе личности Сталина, выход множества людей из концлагерей, реабилитация ни в чем не повинных, публикация в «Новом мире» повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Полет в космос». Все это воспринималось с надеждой на лучшее. В музыкальном мире положительно было встречено постановление ЦК КПСС 1958 года об исправлении ошибок, хоть и куция, но все же восстанавливающая справедливость по отношению к тем композиторам, которые являлись гордостью отечественного искусства. Шостакович в это время пишет одну из самых светлых страниц своей музыки. Его праздничная увертюра приветствует участников открывшегося 20-го съезда партии. Свиридов выходит из кризиса, написав патетическую ораторию на стихи Маяковского. В разных записях он сам несколько раз пытается объяснить, как возник этот замысел. Но ни сам автор, ни один из интерпретаторов его творчества, никто не сможет объяснить истинную причину появления патетической на свет. Как-то Гендель, создав свою знаменитую «Аллилуйю», коратория «Мессия», заметил: «Как писала рука такое, не ведаю, Бог ведает». Музыка такого рода возникает без всяких конкретных причин и рациональных поводов. Она вспыхивает, как протуберанец на солнце, спонтанно, по вдохновению. Патетическая оратория могла явиться только в эту короткую эпоху, ни годом раньше, ни годом позже. Она родилась благодаря неумолимому зову времени. К тому же это был момент расцвета сил и таланта самого Георгия Васильевича. Он тогда испытывал полноту чувства нечаянной радости жизни. Позднее, на склоне лет, уже после всех пертурбаций с советской властью, после новорусской славной революции 1990-х годов, когда Свиридов многое передумал и написал в разных записях беспощадные слова о том, что Россия со всеми своими мессианскими затеями пошла с молотка, когда он подверг самого Маяковского уничижительной, весьма пристрастной критике, в этом читатель сможет убедиться сам, он все равно не отречется от своего любимого детища. Он верил, что время неспровержения всяческих основ, которые, как правило, приходят в Россию с каждой новой перестройкой, пройдет, и оратория доживет до своего возрождения. Подобное случалось в нашей истории. Ведь после революции 1917 года в России 22 года не исполнялась первая великая русская опера «Жизнь за царя». Это произошло в году 1958, в то время, когда Свиридов еще работал над патетической ораторией. Как известно, Шостакович не любил поэзию Маяковского. И вот однажды, когда Свиридов пришел в очередной раз в гости к Шостаковичу, то за столом, где собрался, как обычно, круг друзей хозяина дома, коллеги, композиторы, музыковеды, исполнители, возник странный разговор. Шостакович, уже знавший, над чем работает Свиридов, вдруг обратился к нему с вопросом: «Юрий Васильевич, я слышал, что вы пишете на Маяковского». «Да», — признался Свиридов, — «пишу ораторию, а что?» «Зачем вы это делаете? Ведь Маяковский плохой поэт». Свиридов не сдержался. «Ну, кому нравится Маяковский, а кому Долматовский?» На этом разговор прервался. Через некоторое время состоялась премьера патетической оратории, и началось ее триумфальное шествие по стране. Успех был ошеломляющим. Дело дошло до выдвижения Свиридовской оратории на Ленинскую премию. В Союзе композиторов знали, что Шостаковичу это сочинение не нравится. Руководство Союза стало подвергать ораторию тихой обструкции. Все шло к тому, чтобы завалить ее на показе перед комитетом по ленинским премиям. Один очень известный композитор написал статью «Творческая неудача», и она уже лежала в редакции газеты «Правда», ожидая дня показа. Но на показ неожиданно пришел Суслов. Он прослушал ораторию и с удивлением отметил: «А ведь это хорошая музыка». Судя по всему, его предупредили, что музыка плохая. Упомянутая статья, в которой Свиридов критиковался за то, что не сумел в музыке изобразить портрет живого Ленина, так и не появилась в «Правде», а композитор стал лауреатом Ленинской премии. Отношения с Шостаковичем охладились до нуля. Внешне это почти никак не проявлялось. До публичных претензий дело, слава богу, не дошло. Но идейная борьба шла. Она выплеснулась на странице печати, в дискуссии ученых и критиков о состоянии жанра симфонии, о приоритете жанров. В первом номере журнала «Советская музыка» за 1963 год появилась статья молодого музыковеда Майи Абрамовны Элик «Что волнует сегодня?». Она, говоря о современных тенденциях развития музыки, попыталась усомниться в том, что жанр чистой симфонии имеет монополию на выражение высокого философского содержания, указав, что у кантатно-арториального жанра тоже есть для этого все возможности. Вокруг этой статьи разгорелся довольно продолжительный спор. Собственно, даже не спор, а затянувшийся коллективный ответ оппонентов Элик. Ни Свиридов, ни Шостакович в дискуссии не участвовали. Однако Дмитрий Дмитриевич высказывал свое отношение к патетической оратории в узком кругу, и об этом было известно Свиридову. Были и обидные слова, задевшие его честолюбие. В одном из писем Гликману от 26 ноября 1960 года Шостакович сравнивает Свиридова с Фадеем Булгариным. Деликатный Гликман, один из самых преданных Шостаковича людей, в то же время хорошо относившийся к Свиридову, публикуя это письмо в своих письмах к другу, Санкт-Петербург, композитор, 1993 год, страница 154-я, опустил имя Георгия Васильевича. Но тот сразу догадался, о ком идет речь. Впрочем, он знал подобного рода высказывания Шостаковича и раньше, до публикации письма. Сказать по правде, из уст автора оратории «Песнь о лесах» и кантаты «Над родиной нашей солнце сияет», написанной по заказу Берии, подобного рода сравнение было, по крайней мере, странным и, во всяком случае, несправедливым, не говорю уж обидным. И Свиридов действительно обиделся. Я вынужден об этом сказать, чтобы объяснить читателю, почему в разных записях появились, например, пассажи о статусе Шостаковича как официального композитора. Расхождения отразились и на противоречии публичных оценок тех или иных явлений, чего раньше невозможно было представить. Шостакович поддерживал на выдвижение Ленинской премии одного известного исполнителя. Свиридов был против. И наоборот, Свиридов поддерживал кандидатуру одного композитора, чья опера выдвигалась на государственную премию СССР, Шостакович выступил против. Таких случаев было не так много, но все-таки они были. И все же основные расхождения касались главного в их жизни — композиторского творчества. Краткая эпоха иллюзий хрущевской оттепели конца 50-х годов, когда, собственно, и могла появиться патетическая оратория, довольно быстро подошла к своему закономерному концу. Шостакович пишет свои последние сочинения, 14-ю и 15-ю симфонии, 15-й квартет, сонату для альта с фортепиано. В этих сочинениях отразилось его болезненное состояние, в них витает дух смерти. В 14-й симфонии смерть — главная тема произведения. От зловещего шелеста ударных в конце последней части, 15-й, веет какой-то могильной тишиной. В начале 60-х годов Шостаковича еще привлекают социально-политические коллизии. Он обращается к слову, пишет сатиры на стихи Саши Черного. Его увлекает поэтическая публицистика Марины Цветаевой. Он находит достоинство в стихах Евтушенко и пишет на его стихи 13-ю симфонию и ораторию «Казнь Степана Разина». Это уже совсем далеко от образов деревянной Руси. В этой музыке нет места светлому гостю. Художественные миры Шостаковича и Свиридова удалялись друг от друга на какие-то немыслимо далекие астрономические расстояния. К середине 60-х в их личных отношениях наметилось некоторое потепление. Шостакович по достоинству оценил курские песни. Он предложил выдвинуть кантату на соискание государственной премии СССР, и она была ею удостоена. Сближение композиторов способствовало то обстоятельство, что они были солидарны в отрицательной оценке усилившегося в то время увлечения композиторской молодежи додекафонией и достижениями послевоенного авангарда. Шостакович просил Свиридова принять участие и выступить на выездном пленуме Российского союза композиторов в Ленинграде в 1964 году, и Свиридов согласился. Это было то самое выступление, на котором Свиридов произнес свою знаменитую фразу, что некоторые ленинградские композиторы высунулись из окна, прорубленного в Европу, и выпали из него. Впоследствии, в 1973 году, на выборах первого секретаря Союза композиторов России, эти слова стоили Свиридову черных шаров многочисленной ленинградской делегации.